Отпустив родителей Айны и подполковника Барона, мы с Пшеничным провели Айну в кабинет, поступивший на сегодня в распоряжение нашей группы, и предъявили ей для опознания серию фототаблиц. Листы с наклеенными на картон тремя фотографиями, похожих друг на друга типажей, среди которых были фотографии Акеева, Долгособурова, Гридасова. Акеева она опознала сразу и твердо, или, как принято у нас говорить, категорически, а в Гридасове и Долгособурове не была уверена. Тем не менее, даже это опознание подтвердило, что все наши со Светловым, казалось бы, судорожные движения, вся лихорадка этих дней не напрасны, что мы вот-вот возьмем след этого пропавшего Белкина, и уж во всяком случае сидим сейчас, что говорится, на хвосте у тех, кто его похитил. Я повернулся к Айне Силине и спросил: «Айна, вы видели в Баку радио Свердлова, корреспондента «Комсомольской правды»?» «Да», — сказала она, — «он живет на бульваре, мы у него спали одну ночь перед самым отъездом. А что?» «Валентин, пожалуйста, внесите это в протокол допроса», — сказал я и ушел наверх к Светлову. Там, в третьем зале дежурной части, события разворачивались со стремительной быстротой, хоть вызывай киношников с Мосфильма. 14:50. Лена Смагина ехала прямо к Вите. Она устала. Это какой-то идиотизм, таскаться весь день по Москве в ожидании ареста, видеть в каждом встречном поперечном сыщика и шпика, а на самом деле никакого ареста все нет и нет. В ГУМе она опять проявила в сортире, потом выпила кофе с бутербродом в кафе на втором этаже, потом 2 часа простояла в очереди за французским нижним бельем и успокоилась. Этот идиот, массажист Новиков, просто наврал ей про слежку. Если они следят за ней, чтобы найти Виктора, то давно бы прекратили эту торговлю импортом. Для милиции это расплюнуть. Они не стали бы ждать, пока она купит себе французские трусики. Внимательно изучив очередь, в которой она стояла, Лена, считая себя крупным экспертом милицейских типажей, не нашла тут ни одного человека, похожего на знакомых ей по котлосу чинов из охраны лагеря. Во всяком случае, если за ней и следили, то либо какой-то хахаль хотел приставать, либо какой-нибудь дебил, вроде этого майора Одессита, от которого она давно оторвалась в ГУМе, или еще раньше. Как бы то ни было, Лена вышла из ГУМа на стоянку такси и села в первую попавшуюся машину. Она собиралась заехать на Черемушкинский рынок, купить Вите виноград. Он просил привезти ему виноград в ее следующий визит послезавтра. Но когда подвернулась такси в сторону Фрунзенской, Лена махнула рукой: «Это винограда ли сейчас?» В машине она сразу же расслабилась, даже в сон потянула. Секретно. Начальнику 2-го отделения 3-го отдела МУРа, подполковнику милиции товарищу Светлову М.А. рапорт. Продолжение. Опередив такси капитана Федотова, три наших спецмашины прибыли по названному Смагиной адресу: Фрунзенская набережная, 48. В доме оказалось 4 подъезда, поэтому возле них спешно распределились 4 оперсотрудников. Объект Смагина, рассчитавшись возле дома с водителем капитаном Федотовым крупной купюрой 10 рублей и не взяв сдачи, проследовал к подъезду номер 2, где переодетая пенсионеркой майор Кузьмичева прогуливала лично ей принадлежащего тибетского терьера по кличке Гарри Трумен. Войдя вместе с объектом в лифт подъезда номер 2, майор Кузьмичева установил, что Смагина вышла из лифта на 7-м этаже и позвонила в квартиру номер 22. Никто не открывал ей в течение 9 минут, и только когда она стала стучать в дверь кулаками и просить Вити «открой, это я», ее действия стали вызывать беспокойство соседей, дверь квартиры номер 22 открылась, и мужская рука втащила Смагину в квартиру. Тем временем, как только мне стал известен номер квартиры, куда направилась Смагина, техник, лейтенант службы прослушивания Гринштейн И.З., направил по указанию вызванного дворника на окна квартиры номер 22 микрофон электронно-подслушивающего устройства ЭПУ-5. С этого момента, то есть с 15:07, нашей группой проводилось прослушивание, запись и трансляция в дежурную часть ГУВДа всех разговоров и шумов в указанной квартире. Магнитофонную запись прослушивания к рапорту прилагаю. Магнитофонная запись. Мужской голос. «Ты что, сдурела, идиотка? Кто разрешил приходить не вовремя?» Женский голос. «Витенька, послушай, у тебя есть тут кто-нибудь?»